делах. Как же вы можете убедить, вот они студенты все время любят спорить с преподавателем, чтобы показать, что они дураки. Ну это, блин, слабо. Этот тоже сядет на лавке. Я там такой вот там вовриндал, не то, вот тут то. Вот этот говорит так, а этот вот, а увидите, вот он неправильный. Что задетость свою. И я правда, что вот я такой продвинутый, потому что я начитался там в компьютере. Вы поймите, это чужая реализация. Вы должны рассказывать свою реализацию. Успешную реализацию в духовной жизни. То есть у вас были ошибки, и вы при помощи духовного процесса выкатились из этого. А вы что рассказываете? Все время оправдываете себя по отношению к тому, что про вас говорят. И вот это вот, знаете, вот вы даже не знаете, о чем речь всегда идет. Либо кому-то пыль в глаза, либо оправдаться в чьих-то глазах, что я так не делал, я хороший. А вот он неправильный, плохой, потому что ибо, рупу Госвами там, Госвами, Санатана, Госвами, тот. Да зачем? Действуйте. Суть чтения книг и того, что вы читаете, это вдохновиться на деятельность та, которая вам давным-давно известна. Но прочитайте тогда биографии. Лучше биографии тогда читайте этих личностей, чем их труды. Посмотрите, как на них повлияло то, что они поняли. И благодаря чему пришло это понимание, как они действуют. Потому что лучше автобиографические вещи читать, чем читать это их выводы. Смысл? Вы что думаете, что вы через 10, через 20 лет отстанете от своих семей? А вы видели, как Махараджи женится на своих ученицах? Почему же они не отказались? Так что не надо так думать, что все так просто, механически, если я буду делать все. Это покаяние. Потому что притворяться можно какое-то время. Но человек устает от притворства. Потому что притворство это означает что? Искусственно, конечно. Искусственно. Человек устает. И потом он просто плевать ему, кто тебе что подумает. Он делает это все. Зачем? Естественность процесса это не значит, что вы все делаете против. Естественность это означает, в этот процесс нужно, в сам процесс влиться, и процесс он вытянет через живое существо. А процесс основывается вайтхи садана бхакти. Процесс преданного служения. И первый процесс это стадия очищения от анарх. В любом случае. Бхаджана крия это освобождение от анарх. Называется какой? Кто помнит? Общее. Общее. Такое. Частичное, частичное. Общее, частичное освобождение. Потом общее уже. Не частичное, то есть части какие-то освобождения. Необходимые для того, чтобы увидеть вот уже другое. Когда увидел так, знаете, и так дальше, и дальше, и потом абсолютно. То борьбу со своим умом увидеть. И все сидеть и бороться с этим умом, и бороться. И все силы уходят куда? На борьбу. Служить это не значит все время с собой сидеть и бороться. Надо было бороться с хауравами. И Арджуна боролся в колеснице там сам с собой. Вот борьба, сколько там времени. Иначе все силы будут утрачены. Поэтому он говорит, выронил лук, он говорит, нет, сил не будет. Почему? Борьба с умом. Я вижу в будущем, он умом и чувствами попытался посмотреть в будущее. И что там нашел в будущем? Одни лишь страдания. Я вижу впереди одни лишь страдания. Почему впереди были одни страдания о том, что он говорил Кришна? Потому что он чем умом в будущее заглянул. Почему мы служим под руководством авторитетов людей, которые разумом могут видеть, а не умом и чувствами смотрят вперед? Почему же разумные люди отбросили всякие рейки, мысли, не читают книги с утра до ночи, на компьютерах не сидят? Почему? Разумные личности этого не делают. Не идут так же, не делают, как мы. Что, они глупее нас думаете, что ли? Чтобы не могли рейками стать, что ли? Не могли детей настругать, что ли, еще больше? Или дом построить себе там? Вы что думаете, если они разумнее нас, они не могли все это получить? Почему же они от этого отказываются? Что они тупее нас думаете? Нет. Они просто чище нас. Более преданнее нам. Потому что у нас еще куча вожделений, куча вот этих планов, куча этих желаний. Да кто под чьим руководством должен служить? А? Эти под их или вот эти под их? Ну, логика-то простая. Мы свой зад не можем отлепить там на 2 часа. А люди годами отлепляют от своих семей задницы. Годами. Мы ничьими проблемами не можем заниматься. А они занимаются проблемами сотен и тысяч людей. Забывают на своих. И мы при этом еще что-то там кукарекаем. Очень странно. Да какие-то равные люди могут между собой там что-то обсуждать. Ну ты не прав там, Федя, ты глубоко не прав. Ты очень совсем глубоко не прав. Когда мы в каких-то равных лицевых категориях, ну можно там поспорить, даже побиться. Но когда это разные мясовые категории, ну это даже странно. Моська, она тоже как-то. Что делает? Лает. О, моська, знать она сильна. Коль лает на слона. Такая басня хорошая. И вот эти маленькие собачки, они вот такие вот. Вот кто видел маленьких собачек? Вот на крыс похожи. Они самые такие зарядные. И всегда и такая снисходительность и беспокойство. Да? Вот это, блин, ёлки. Чья крыса, блин? Чья крыса? И она все время. Она даже укусить-то там не может нормально. Штанину-то прокусить у нее, потому что челюсти маленькие. Ну, крыса, да, крыса. От нее просто инфекция, блин. Не то, что она там ногу рвет, там, а инфицирует. Поцарапывает и инфицирует. Такой огромный организм может уничтожить даже такая маленькая инфекция. Все. Поэтому прошу вас. Время есть еще, но очень мало. Времени на самом деле мало. Если вы уж не можете развить качество, по крайней мере, попытайтесь что-то сделать. Когда мы действуем, это постепенно как милость приходит к нам. И когда мы не делаем то, что мы хотим, а когда мы хотим делать то, что полезно нашим, тем, кому мы служим, полезно, а не постоянно клюкать, карма, там, то, все, а как же я, там? Ну а как же так, а как же вы переступите через свое тело, если вы так все время о нем только и говорите? Ну как вы переступите через него? Как у вас на вас можно понадеяться, что вы поедете куда-то и что-то сделаете? Как? Как Бхагавад Гита Сарасвати говорит, удел моих последователей прославлять святое имя, а удел не моих последователей критиковать тех, кто это делает. Ладно, да? Он говорит, удел моих последователей распространять славу святого, а удел не моих последователей критиковать тех, кто это делает. То есть распространяет вот их вот. А у них вот такая девочка. А, вы еще не слыхали? И поэтому он говорит, результаты того и другого будет иной. Абсолютно иной. Одни исполнятся славой святого имени, а другие исполнятся что? Чем? Недостатками тех, кого они критикуют. И поэтому Нарада сказал, они пожиратели испражнений. Он говорит, между свиньями и теми, кто критикует тех, вот, что? Говорит, нет никакой разницы. Эти поедают испражнения и переполняются испражнениями, а те критикуют и переполняются недостатками тех, кого они критикуют. Потому что те-то очищаются под влиянием этой критики, А эти, которые критикуют, переполняются на нас. Поэтому Прабхупада говорит, люди подобные свиньям. Прабхупада совершенно другой смысл вкладывает. Это невежество, оно вот вливается в это. Видите, точить такую жизнь. И люди себя порой вдохновляются, только чтобы остаться здесь. Я очень часто говорю, что люди говорят, да, еще год я здесь остался. Надо попробовать еще год здесь остаться. И в итоге они не пользу приносят, а они вот здесь лишь бы остаться. Так, ну все-таки я все-таки в этом году я мясо не ел. Все-таки я лучше, чем кто этот. Он все-таки съел мясо. А я все. Ну, это вы что думаете? Это цель служения, что ли? Каждый раз говорится, любое общество, оно самые свои великие такие программы устраивает на новичках. Почему? Новички еще верят в этот процесс. И они очень энтузиастичны. Если они еще подчиняются, с ними можно горы свернуть. А вот с этими, которые уже, ой, да вы что, в носу полип, там, геморрой, песок, там, сахарный песок, сыпется смех. То они все болеют, страдают, у них аллергии, да вы что, чтобы их попросить, ой, уши отваливаются, там эти бляшки, лямбли всякие, там, метастазы у них, там, психические отклонения. Ой, все, вы просто даже, лучше не подходите вообще. Потому что там крестик красный надо нарисовать, амбуланцы, это госпиталь ходячий. Они вам расскажут, как они за 10 лет поняли, что они есть это тело. Они вам расскажут о своем теле столько, сколько они здесь узнали. И они самые в итоге говорят, поэтому я не могу через 10 лет. Что там, удачливый или неудачливый опыт? И поэтому, говорится, кто, вера, кто переисполнен, он переступает через это. Он понимает, что по милости, если я буду слушаться и пойму, в каком настроении, с какой целью, с какой мотивацией, и как под руководством действовать, то я могу сделать все, что угодно. Потому что через меня это сделает кто? Тот, кто мной управляет. У него есть эти качества. Если я буду его слушаться, то он через меня сделает все. Вот настроение науки Бхагавата Гиты и Шримад Бхагаватам. Поэтому я никогда не думал, что здесь что-то устроилось, потому что я такой. Да у меня карма-то, я миллион раз вам объяснял, хуже вас. Просто я прекратил себя отождествлять еще там, в буддизме, с этой кармой. Поэтому я так не боюсь, что там кто-то вам не скажет, вот он такой, у него там такой характер. Ну что сделаешь, я не есть этот характер. Он преданный все. Единственное, что я понял, что надо слушаться тех, у кого есть хорошие качества, есть такие стремление. И просто делай, они тебе говорят, как что, и ты делаешь, и все это получается. Да все так, вот почему Кришна говорит, просто предайся мне, и я изму. Почему слово просто? Потому что Кришна говорит, ну, а важняк же вот не дает. А что такое важняк-то? Это не значит гордость. Отождествление себя со своим телом, это значит со своей кармой. Не дает кто? Карма. Вы как не поймете? Я не так. Мы не все такие, как вы. Да, да, он, конечно, орет, у него морда такая, он там может как дать, как туда окнуть, да. А мы-то такие гномные, скромные, такие маленькие, худенькие, да, ба-ба-ба-ба-ба-ба. Какой-то чушь несут. И это вся братва, которая такая же, а она как, о, вот он авторитет. Какой нафиг авторитет? Вы что, блин, с ума сошли, что ли? Вы уши сразу затыкаете. Сразу заткните уши. Потому что это человек просто, который не хочет предаться. Он не хочет предаться, изображает из себя преданного. И тогда он, в его речах только одни препятствия, как это невозможно. А говорится, человек, который находится под влиянием йога-майя, он будет вам проповедовать, что все возможно. По милости чего? Гуру. Да, Гуру Кришна. Все возможно, стать любым президентом, блин, США и закончить ВПШ. что вы не даете через себя ничего делать. Много книг распространять, открывать храмы, приглашать людей. Не можете через себя. Никого не принимаете. Поэтому тот, кто это может, через нас не может это сделать. Почему? Потому что мы не хотим принимать это. У нас карма. А Кришна что говорит Арджуне? Стань просто кем? Орудием в моих планах. Стань оружием в моих руках. Ты что, елки? Оружие. Оружие 5. Поэтому Шива подарил Арджуне лук свой, Гандива. Потому что это было оружие в руках кого? Арджуны. А Арджуна был оружием в руках кого? Кришны. Поэтому все подарили Арджуне. Что они думают? Он воспользуется этим. Потому что он слуга Кришны, он этим воспользуется куда более правильнее, чем мы. Они так Арджуну принимали и дарили ему все. Что они чувствовали в себе еще, что они так не могут Кришне подчиняться, как Арджуна, так не привлекают всю силу. И видя Арджуны, почему, говорит, слава Арджуны, они ему дарили. Ну, учу ты этим. Потому что мы, блин, вечно на себя одеяльце стянем. И они отдали. Не Кришне, а Арджуне отдали все. Поэтому суть продвижения вот в этом развитии сознания. Читать книжки не с целью оправдываться перед всеми там, что я такой продвинутый. Сама цель даже у человека, вот он садится, сидит, и я 100% знаю, что цель всего этого начитаться, только для того, чтобы вот между гениталиями и языком нет никакой разницы. А другой человек читает, чтобы стать более смелым, двигаться наконец, вытащить свою задницу, прекратить выкручиваться, убегать от всего. Сидит, читает, надо мне сражаться. Вот такая цель должна быть чтение. Они все что-то вычитывают, что вы как обманываете, как еще, блин, круче всем говорить, что я больше авторитет, чем вы. Да не в этом суть. Победить так пару стариков-коммунистов. Не поступками, а болтовней своей. И много ли ты вылечил людей? А? Хоть одного вылечил? А? Ну скажи мне. А сам вылечился? Только попробуй скажи, что вылечился. Я тебя сразу займу как здорового коня. Вылечился? Нет. А зачем убил время? Это вожделение, любопытство все это. Не доверяешь Прабхупаде? А? Кому не доверяешь? Мне? Кому не доверяешь? Поэтому не планируйте все это, выбросьте, зависьте. Появится возможность, ну оторветесь. Что возможность всегда в этом мире есть оторваться. Всегда, потому что кто-то раз уходит, там, говорит, гашу свет, и там все начинаешь любить. Успокойтесь. Этот мир так устроен, что всегда вы сможете в отключенном свете пошевелиться. Но, по крайней мере, при свете действуйте. Темнота, друг молодежи, все знают. Темнота, нет. Всегда здесь все включится. Ну, возьмите столько, чтобы, блин, успокоиться. Потехи час, делу время. Вот по такому принципу живите. Если сразу не можете ничего, живите так. Делу время, потехи час. Никогда не планируете туда уйти в мать. Ну ладно, там немножко раз. Чтобы еще раз понять, что там не проблема. А так ничего такое. Прям план уже туда. Дворцы настроили везде, все там. Дети ваши, цари. Вас все уважают за то, что вы такой хороший отец, педагог. Ангел было наплевать. Когда он понял, кого все. Кабраниур. Не разрели. там можно как-то о чем-то говорить. А так постоянно выкручиваться, ну не надо, не выкручивайтесь. Займитесь делом. И займитесь таким делом, не как вот, что, а что мне делать? Вы что, не знаете, что делать, что ли? Делайте все, что способствует вашему духовному развитию. Духовно. Два часа можете делать, делайте два часа. Час можете делать, час делайте то, что... Сколько вы можете, но делайте то, что способствует духовному развитию. В течение дня, если вы можете это участвовать, делайте это. Два часа, делайте два. Три часа, увеличивайте. Четыре часа, да. Пять, да. Потому что иначе, как только вы прекращаете это делать, сразу там майя начинается. И можем видеть, сколько у нас майя где. И план должен быть так, что если я перестал делать, то значит эта деятельность, которая в общем похожа на майя, также должна стать благоприятной для моего служения. Говорится, тхира – это тот, кто научился использовать неблагоприятные ситуации для благоприятного духовного прогресса. Это тхира. Как узнать, что человек знает? Он умеет неблагоприятные ситуации. Что делать? Превращать в благоприятную для духовного прогресса. Как вы думаете, что в большей степени благоприятствует духовному прогрессу? Благоприятные ситуации или неблагоприятные? Неблагоприятные. Материальные, я имею в виду. Конечно, неблагоприятные ситуации. Поэтому этот человек быстрее может даже прогрессировать, если он обучен. Поэтому говорится, они приходят в материальный мир, чтобы быстро что делать? Прогрессировать. Быстро изменить свою, более высокую расу получить. Потому что здесь, в неблагоприятных, они умеют это переводить, и они быстрее прогрессируют, чем там, в духовном мире, сложнее им изменить. Здесь тут. Компроны. Это говоря по-французски. Настюха знает. Может, неправильно, простите. А так сидеть все, блин, в голове только одно. Какие-то планы не связаны. Слышно. Это так кажется, что я предамся в старости. Поймите, это ум так обманывает. Ну сейчас вот я, сейчас это все, вот сейчас вот, раз, и все. А потом вот в этот день подошел, думаешь, не, что вот, чувствую, что все-таки нет. Ну раз еще раз, вот, даже до сих пор не чувствую, что уже, елки, так, а был ты дурак, ага, все думал, что, нет. И так вся жизнь заканчивается. Все, с первого числа предаюсь. Он говорит, 7 вдохов достаточно. А кто решил себя обмануть, говорится, ему и жизни не хватит. Настройте себя и вперед. Что такое лекция, что такое киртан? Это то, что мы себя на каждый день что настраиваем. Настраиваем. Потому что за ночь можно так расстроиться, когда просыпаешься вообще. Одно расстройство. Опять игра. Да? Ты просыпаешься расстроенный, недовольный, потом вспоминаешь, что в храме сразу. И в копилку быстрее книги читать. Как вы думаете, что бы я хотел больше, фудфумани или фудфулайф? Вот те люди, которые на фудфумани заняты, как вы думаете, я бы хотел их использовать на санкиртане, на фудфулайфе, в проповедь или на фудфумани? Вот скажите мне честно. Вот вы бы были сейчас авторитетом. Что для вас выгоднее было, чтобы эти люди делали? А? Вот даже сами фудфуманщики, скажите, что бы вы, вот на моем месте, кто бы для вас был лучше? Алёна, ты бы хотел, чтобы эти люди все перешли в фудфулайф? Или в департамент пожертвований, да? Или в санкертанщики, да? Или в проповедники? Вот вы поставьте себя на место президента, чтобы, вот если бы вы знали, что они могут вот отречься от этого, как бы вы их использовали сами, этих людей? Вот Хари Кришне. Есть понимание? Нет, все. Вот как бы, вот представьте, Ленька, ты бы стала президентом права. Ты бы как их использовал? Вот тебе очень нужен был бы фудфумани вот такой вот. Да нет, конечно. Даже им бы не нужно было их поставить на это место. Поэтому не надо думать, что это какой-то подвиг. Это было бы только тогда выгодно, когда бы они делали футбол мани, на самом деле мани были бы для spiritual life. А не для лава. Food for love. Чтобы поддерживать свой секс. Они могли распространять книги. Давайте это. Книга мани лучше сделать. Можно вот не пирожка мани, а вот книга мани. Я готов платить вам процент распространения книги. Я готов даже пойти, если вы где-то проповедуете. Там, если вам жертвуют что-то, пусть берите пожертвование, но проповедуйте. Нет, блин, они будут сидеть здесь и будут биться с этим футболами с утра до ночи, какие-то планы там, что. Ой, забодаешься. Живите за счет проповеди, за счет яги, за счет жертвоприношения, сбора пожертвований, обучения. Обучайте, обучайтесь. Пропада говорит, искон школа драма. И каждый может стать брахманом, если осознал брахман. Агам брахмасми. Что такое? Я – душа. Каждый может это делать. И быть занятым. Поклонение божеству, то, все, да куча, блин, духовных. Потому что брахман вайшнавской сампрадаи – это не брахман ведический. Выбросьте это из головы. Потому что вайшнавский браман может быть сапожником, женщиной и кем угодно. А вот ведический браман обязательно должен иметь хорошую что? Карму. Хорошую карму. А вайшнавский, он думает, нафиг мне хорошая карма. Я же тогда стану браманом, а я-то хочу стать кем? Вайшнавом, конечно. И вот эта недуховная платформа, она все время на языке у вас вертится. Я вот слушал, о чем вы говорите. Я думаю, вот про джалку. Не общайтесь с этими людьми. Иногда по духовке. Не общайтесь с этим человеком или с этой матушкой. А он-то не поймет, она же хорошая там. А потому что вы даже не заметили, как вам вдолбят в голову, что у вас плохая карма. Что вы такой телесный вот здесь. И это вас что, сразу ограничит. В самом стремлении сделать что-то невозможное. Понимаете, да? Невозможно. Почему тогда я как бы все рубил, да? Потому что для вас многое было невозможно. Но это же возможно, Ром. Реально, вы чувствуете, да, что это возможно? Макс, чувствуешь? Реально. Просто нужно общение вот такое. Где вот мы как бы общаемся с тем человеком и видим, что это возможно. А когда мы общаемся и видим людей, с которых все невозможно для них, все карма, все прыщ там где-то между булами, и все растет, растет, скажем, дело. Это значит, они уже и ходить не могут, потом на четвереньки встали. Чем это не прыщ, а хвост. Как же мы тогда продвинемся? Мы как пользу. Продвинуться мы не сможем. Но за счет деятельности под руководством, да, мы сможем получить милость. Вот как ваннеры, Прабхупада говорил, ваннеры были обезьянами. Уж что там обезьяны ошибка соображают? Единственное качество было, они подчинялись. У них было куча материальных желаний, все. Они хотели подчиняться Господу Рамачандре. И они стали занятыми. Вот через них он говорит, как делать. И они с обезьянными качествами это делали. И он учитывал их обезьяне качество, но они все послушны были. И потом, когда все сделали, они забежали в этот огород, ты помнишь, да? У сугривы там был. И давай там все подряд жрать. Нормально, что, на кухню пустить пару раз и все. Пиры, пиры, пиры пропадали. Пиры надо делать. И все в порядке. Потому что food for money – это деньги, пища для денег, а деньги для чего? И суть-то не в том, что большая зарплата. Я думаю, что человек, который, как Прабхупада говорил, книги должны быть нашим первым бизнесом, да? Вот это вот суть. И даже, я знаю точно, что многие люди кошмарные деньги заработали на книгах Шрилы Прабхупады. Само BBT – самая богатая организация в Искон. Они едят и пьют, и что говорят, ездят на Италию, там отдыхают, куда-то. Почему? Они заняты распространением книги Прабхупады, печатанием книг, внедрением. И они всякие лозунги, давай бескорыстно распространяем, давай бескорыстно распространяем. Они все лекции пишут, там всех вот тех, кто вдохновляет на распространение книг. Почему? Потому что это очень важно. Они с этого их прет. Я не шучу, я занимался этим вопросом. Это факт просто. И поэтому цены, блин, самые выше, чем у этих, у кормили же ценные книги. С такой полиграфией наши книги даже стоят дороже, чем вот, кармические книги с такой полиграфией. А Прабхупада дал наставление какое? С такой полиграфией у нас должны быть книги дешевле, чем у кормили. И они не могут это сделать. И начинают врать там. Потому что невозможно же сразу все. Ну, конечно. Поэтому не дают открывать нигде филиалы, бибики, ничего. Сами не открывайте. Мы там эти монгольские книги, монголы, и мы там выкупаем у них, там, они нам постоянно долго. Они как бы не то, что они заинтересованы, а наоборот, складывается впечатление, что они самое главное препятствие в распространении идей Шрилы Прабхупады и его представления. До сих пор. До сих пор. Тогда-то хоть много распространяли, много брали, но много и распространяли книг. А теперь-то что-то вообще непонятно. Что дух распространения исчез, санкиртан-то вообще к минимуму сводится. Все же начали социальные гарантии, там дома себе строить. Ну, разочарованы падениями махараджи, там всякие другие. Что все неофиты же. Те не могут дать от своего общения нормального. Духовные учителя, они письмо напринимаются или тысячи учеников и думают, что это все какие-то святые личности. Но им же надо будет общение давать этим ученикам. Они по 5, по 10 лет в отрыве от духовного учителя, к которому они привлеклись. Поэтому неправильно. Духовный учитель должен не привлекать сам, а привлечь из своих учеников. Тогда этот ученик остается на месте, и они через него черпают это вдохновление. А он, так сказать, больше склонен, один лично склонно к Ване, да, допустим. Мало у него вапу и больше Вани. Тогда, конечно, с таким человеком что, да, на месте есть вот у нас представитель этого гуру, и у него есть отношение Вани, да, а мы, ну, и мы тогда чувствуем эту вапу через него получаем. А когда, представляете, нет учеников нормально, только вот это лично. И потом у него тысяча учеников, а он не дает никакого общения. А человек не видит, с кем привлекаться. И, а этот гуру там за 10 верст, за 10 тысяч верст. И по письмам там не укради, не уги, вот как я говорю, ну это мы читали. Ему же нужно вот это общение, как вот, представьте, как со мной общаются. Потому что мы заходим, видим, спрашиваем, лекцию слушаем, вдохновляемся, он знает все наши мелкие проблемы, бытовуху нашу. Понимаете, да? И тогда вроде как бы это лечит. И Прабхупада хотел так устроить. И он для этого сделал президентов, чтобы это были люди, которые воплощали в себе роль духовных учителей. Тех людей, которые служат под их руководством. А региональные секретари воплощали роль GBC, законодательного органа. Человек, слушая президента, там лекции, общая, он как бы чувствовал работу духовного учителя через эту личность. Поэтому я всегда был категорически против. Мой гуру, ваш гуру. Как же тогда? Каждому своего президента, что ли, да? И тогда был кризис, помню, из-за этого. И все стали делать что? Храмы каких-то учеников начали появляться. Храм Рахини Суты Прабху, храм Харикеши Махараджа, храм. То есть все ученики. Почему? Потому что там, по крайней мере, они принимали авторитет такой. И это сразу что? Мои и их. И началось противоречие. И поэтому я был категорически против. Нет. Все должны принять Прабхупаду. А это разделяя власть, никому не нужно. Все должны принимать этого ачарья нашего. И каждый духовный учитель должен играть роль консолидации. То есть сотрудничество. А это все зональное чай, это все последствия идут. И поэтому говорится, принять авторитет, это означает служить под руководством конкретной личности. Конкретной. И какой то. Шикшу можно принимать от всех. То есть какие-то добавления улучшить, как вот шикшу в отношении этого шикши. Или дикши. А не значит, что вот искать среди них, что мне удобнее. Принять. Вот сегодня удобно эту шикшу принять, завтра эту. И так неофиты всегда понимают, что шикш много. Шиш там, а не шикш. Шишек много. А Шикша она одна. И поэтому они начинают цитировать каких-то других авторитетов и лбами сталкивать их. Это делают неофиты. Потому что авторитеты, когда вместе собираются, мало там каких-то противоречий. Мало. А если даже есть противоречия, то им легче друг друга понять. Ну давай ты сделай так. Всегда все держится на авторитетах. И когда авторитет разрушается в организации, тогда вот все это разброд и шатание начинается. Что все равно все держится на личностях. Это в Бхагавад-гите говорится везде. Пока Прабхупада был вот такая, потом вторая. Поэтому Прабхупада не пустил своих братьев в Боги в Искон. Только по этой причине. Что тогда Искон разобьется на все эти группы. И он потеряет свое значение. Мировое значение будет потеряно. Как какой организации? Проповеднической. Проповеднической. Со строгими правилами, со строгими ограничениями. С таким мощным энтузиазмом проповедничества, оно уничтожен будет Искон. Потому что те будут их на Радхакунду, по одному кругу джапы, там, сразу шнуры на них вешать. И все, у человека не будет духа проповеди. Не будет. Понимаете? Я бы никогда вот не стал бы вот никуда ездить, если бы я попал вот куда-нибудь, где-то на три круга там, или там что-то еще. Да блин, все, они все занимаются бизнесменами, они все ерундой занимаются. И лезут там, кстати, в чужой храм со своим уставом лично. Паразитировать на чужой проповеди всегда хотят. Потому что у самих нету сил, нету шахты. Поэтому я говорю, что человек, инициированный преданным или брамана, должен всегда заниматься проповедью, приводить новых людей, их культивировать, приводить, культивировать. И культивировать не для себя, а вот в этой общине, для общих. Общие ценности. Не какие-то свои определенные ценности, противопоставить ценностям какого-то другого авторитета, а общие ценности. А общие ценности дал только Шрила Прабхупада. Компания? Уи! Уи! Три Кришна, спасибо большое. Чума Бхагаватам, Киджай Шри, Аслана Киджай, Шри Китай Гуланга, Киджай Шри Аслана.